Жили на свете король с королевой. У них не было детей, и это их так огорчало, что и сказать нельзя. И чего только они не делали. И ездили на богомолье, и на целебные воды, ничего не помогало. И вот, когда король с королевой потеряли последнюю надежду, у них, наконец, родилась девочка. Можете себе представить, какой праздник устроили король с королевой в честь дня ее рождения? Маленькой принцессе позвали всех фей, каких удалось найти в королевстве. Дело в том, что в те времена у фей был прекрасный обычай наделять своих крестниц всевозможными волшебными дарами. А так как фей всего было 7, это означало, что маленькая принцесса должна была получить в приданое не менее 7 достоинств и добродетелей. Когда гости уселись за стол, дверь вдруг отворилась, и вошла еще одна фея. Старая фея, 8-я по счету, которую забыли позвать на крестины. А забыли ее позвать потому что она уже больше 50 лет не выходила из своей высокой башни, и все подумали, что она умерла. Ну, конечно же, король сразу же приказал, чтобы ей поставили самые красивые приборы, и слуги исполнили это в одно мгновение. Фея очень обиделась. Она подумала, что король с королевой недостаточно вежливые люди. И она так расстроилась, что отодвинула от себя тарелку и отодвинула от себя кубок и пробормотала сквозь зубы какую-то угрозу. Но, к счастью, юная фея, которая сидела рядом с ней, услышала ворчливое бормотание старухи. И, опасаясь, как бы старая фея не наделила маленькую принцессу каким-нибудь неприятным подарком, тихонько вышла из-за стола и пошла в детскую и спряталась там за кроваткой. Она знала, что в споре обычно побеждает тот, за кем остается последнее слово. И ей очень хотелось, чтобы ее пожелание было последним. И когда закончился обед, все встали из-за стола, и началась самая торжественная минута праздника. Феи одна за другой входили в детскую и преподносили маленькой принцессе свои дары. Младшая из фей сказала, что принцесса будет самая красивая на свете. Вторая наделила принцессу нежным, отзывчивым и добрым сердцем. Третья сказала, что каждый жест принцессы у всех будет вызывать необыкновенный восторг. Четвертая сказала, что принцесса будет танцевать лучше всех на свете. Пятая сказала, что принцесса будет петь, как соловей. Шестая сказала, что принцесса будет играть на всех музыкальных инструментах с одинаковым искусством. И вот, наконец, очередь дошла до старой феи. Старуха подошла к кроватке и, тряся головой, больше от злости и досады, чем от старости, сказала: «Принцесса уколет себе руку веретеном и от этого умрет». Так и вздрогнули, услышав, какой страшный подарок приготовила для маленькой принцессы злая колдунья. И никто не мог удержаться от слез. И вот тут юная фея вышла из-за кроватки и громко сказала: «Утешьтесь, король и королева, принцесса не умрет. Конечно, я не настолько сильна, чтобы сделать сказанное несказанным, но она не умрет. К сожалению, да, она уколет себе руку веретеном и от этого уснет. Уснет ровно на 100 лет и будет спать до тех пор, пока ее не разбудит прекрасный принц». Конечно, такое обещание юной феи немножко успокоило короля и королеву, но все же, на всякий случай, король решил уберечься от того проклятия, которое предсказала злая колдунья, и издал указ, который строго-настрого, под страхом смертной казни, запрещал всем подданным в королевстве прясть пряжу и хранить у себя дома всевозможные веретена и прялки. Прошло 15 или 16 лет. И вот как-то раз, в прекрасный солнечный день, король и королева, их повзрослевшая дочка, отправились в свой загородный замок. Принцесса, гуляя по комнатам, шла все дальше и дальше. Ей очень хотелось посмотреть на старый замок, в котором она никогда не была. И вот, поднимаясь по лестницам, она наконец-то забрела в самую высокую комнату замка, в башню, где под самым потолком, в каморке, сидела старушка и прила пряжу. Почему-то эта старушка и не слыхала ни о каком запрете короля. «Что вы делаете?» — сказала принцесса старушке. «Приду пряжу», — сказала старушка, удивившись. Она не знала, что разговаривает с принцессой. «Пряжу? Как это красиво!» — сказала принцесса. «А можно я тоже попробую? Получится ли у меня так же хорошо, как и у вас?» — сказала принцесса, и не успела она прикоснуться к веретену, как уколола себе пальчик и упала замертво. Thank you. Ай-яй-яй. Перепуганная старушка принялась всех звать на помощь. Сбежались люди, что только они не делали. И хлопали принцессе по щекам ладошками, и брызгали на нее водой, и даже протирали ей виски душистым уксусом. Но ничего, ничего не помогало. Побежали за королем. Король вошел, посмотрел на принцессу, посмотрел на веретено и сразу понял, что страшное, печальное событие, которое предсказала злая колдунья и которого они с королевой так опасались, свершилось. С грустью он попросил перенести принцессу в самую красивую залу дворца и уложить ее на постель, ушитую золотыми и серебряными нитями. Как хороша была спящая принцесса! Она нисколько не побледнела. Щеки у нее оставались такими же розовыми, а губы красными, как коралл. И хоть глаза ее были плотно закрыты, было слышно, что она дышит, а значит, это был сон, а не смерть. После этого король с королевой поцеловали свою любимую дочку, простились с ней и тихо вышли из зала. Возвратившись к себе в столицу, король с королевой издали указ о том, что никто не смел приближаться к замку. Хотя этого, в общем-то, можно было и не делать, потому что за какие-то полчаса вокруг замка выросли огромные толстые деревья, и вырос колючий терновник, и шиповник, и все это вместе, все ветви переплелись, и даже ни человек, и даже ни зверь не мог теперь пройти сквозь такую чащу. И только издали, да еще если подняться на гору, можно было увидеть где-то вдалеке башни королевского замка. А этот заколдованный лес сделала фея для того, чтобы никто и ничто не могло потревожить покоя ее любимой, милой принцессы. Прошло 100 лет. Много королей и королев сменилось за это время. И вот однажды, в один прекрасный солнечный день, сын короля, который царствовал в эти годы, то есть принц, отправился на охоту. Принц увидел башни какого-то старого замка. «Чей это замок?» — спросил принц. «Кто там живет?» Каждый ему начал отвечать то, что сам толком не знал, но от кого-то слышал. Кто-то говорили, что это старые развалины, и там живут привидения. Кто-то говорил, что в этом замке все ведьмы с округи справляют свой шабаш. Но в большинстве своем люди сходились на том, что в этом замке живет людоед, что он собирает по лесу заблудившихся там детей, потом уносит в замок и тихонько ест, чтобы ему никто не мешал, потому что только людоед знает, как пройти сквозь заколдованный лес. Принц не знал, кому верить. И в этот момент к нему подошел старый крестьянин и сказал: «Добрый принц, когда-то давно, 50 лет назад, когда я был так же молод, как и вы, мой отец рассказывал мне, что в этом замке спит непробудным сном самая красивая принцесса на свете, и что спать она будет еще 50 лет, пока молодой принц не придет и не разбудит ее». Можете себе представить, что почувствовал принц, когда услышал такие слова? Сердце у него загорелся маленький огонек. Он сразу понял, что именно ему, И именно ему выпало счастье разбудить спящую принцессу. Недолго думая, принц дернул поводья и поскакал в ту сторону, где виднелись башни старого замка, и куда в его влекли любовь и слава. И вот перед принцем заколдованный страшный лес. Принц соскочил с коня, и в это же мгновение все огромные толстые деревья и колючий кустарник все расступило. Все расступилось, чтобы дать ему дорогу. И как будто по прямой аллее пошел принц к замку, который виднелся вдали. Принц шел один. Никому из свиты не удалось последовать за ним. Деревья, пропуская принца, тотчас же сомкнулись за ним, а кусты соединили свои ветви. Конечно, любой другой испугался бы такого странного чуда, но только не принц. Он был молод, он был влюблен, а это достаточно для того, чтобы быть храбрым. Еще сотни шагов, и вот принц очутился на дворе королевского замка. Он посмотрел направо, посмотрел налево, и кровь похолодела у него в жилах. Вокруг него лежали, сидели, стояли, прислонившись к стене, люди. Все они были неподвижны, словно мертвые. Но, вглядевшись в красные лоснящиеся лица привратников, принц понял, что они не мертвые, нет, они просто спят. В руках у них были кубки, а в кубках еще не высохло вино. И это ясно показывало, что внезапный сон настиг их в ту минуту, когда они хотели осушить эти кубки до дна. Принц миновал большой двор, вымощенный мраморными плитами, поднялся по лестнице, вошел в залу, где находилась стража. Стражники спали стоя, выстроившись в ряд, с карабинами на плечах, и храпели вовсю. Принц прошел множество покоев, полных разодетыми кавалерами и прекрасными дамами. Все они тоже крепко спали, кто стоя, кто сидя. И вот, наконец, он вошел в комнату, вошел и остановился. Thank you. принц увидел на постели принцессу лет 15-16. Ну, если не считать, конечно, тех 100 лет, которые она проспала. Он невольно зажмурил глаза, потому что красота ее так сияла, что даже золото и серебряные нити на фоне этой красоты выглядели тусклыми и бледными. Дрожа от восторга, принц приблизился к ней и опустился перед ней на колени. И в это самое мгновение, час, который предсказала юная фея, пробил. Принцесса проснулась, открыла глаза и взглянула на своего избавителя. «Принц!» — сказала она. «Наконец-то! Как же долго я вас ждала!» И не успела принцесса договорить свои слова, как все вокруг пробудилось. Первым проснулась маленькая собачка по прозвищу Пуф, которая тоже 100 лет проспала в ногах у принцессы. Она громко и звонко залаяла, увидев около своей хозяйки какого-то незнакомца. Со двора ей ответили дворцовые сторожевые псы. И вот заржали в конюшне лошади, и заворковали под крышей голуби, и огонь в печи загудел, что есть мочи, и фазаны, которых поварята не успели дожарить 100 лет назад, в одно мгновение зарумянились. Принцесса ничего не слышали. Они глядели друг на друга и не могли наглядеться. Принцесса совсем забыла, что она ничего не ела вот уже как 100 лет. И принц тоже не вспомнил, что у него с утра не было во рту и маковой росинки. Они разговаривали и разговаривали и разговаривали 4 часа. И даже не сказали и половины того, что хотели. Thank you. услышав такую прекрасную музыку, придворный поэт написал новую песню. Песню о прекрасной принцессе, которая 100 лет спала в заколдованном лесу. Песня эта так понравилась всем, кто ее слушал, что с тех пор ее стали петь все. Все. От мала до велика, от королей до поварят. А те, кто не умели петь песни, у кого не было слуха, те рассказывали сказки. И сказка эта передавалась из уст в уста много-много лет, пока не дошла до нас с вами.